стоит весьма остро. Речь идет прежде всего о судах, способных перебрасывать танки и мотомехчасти. Именно таких судов недостает для успешного осуществления операций в Средиземном море, о которых говорил генерал Брук. Преимущество операции «Оверлорд» заключается в том, что тут речь идет о самой короткой дистанции, которую необходимо преодолеть в первоначальный момент. В дальнейшем предполагается перебрасывать войска во Францию непосредственно из Соединенных Штатов, в общем, примерно до 60 американских дивизий. Что касается действий в районе Средиземного моря, то тут еще не принято определенных решений, так как этот вопрос предполагалось обсудить в Тегеране. «Сейчас, — продолжал маршал, — вопрос заключается в том, что следует делать в ближайшие 3, а в зависимости от этого — в ближайшие 6 месяцев. Предпринимать атаку в Южной Франции за 2 месяца до операции «Оверлорд» очень опасно. Но в то же время совершенно правильно, что операция в Южной Франции способствовала бы успеху «Оверлорда». Поэтому на юге Франции надо было бы высадиться за 2-3 недели до открытия второго фронта в Нормандии. Необходимо иметь в виду, что серьезным препятствием при осуществлении этих операций будут действия немцев, которые разрушат все порты. В течение длительного времени придется снабжать армии через открытое побережье. В заключение генерал-маршал еще раз подчеркнул, что для американцев проблема – не в недостатке войск и снабжения, а в недостатке десантных судов. Таким образом, генерал-маршал, хотя и не отверг английские планы высадки союзников в районе Средиземного моря, все же дал понять, что недостаток десантных средств приведет в случае осуществления этой операции к значительной затяжке «Оверлорда». Ворошилов внимательно слушал рассуждения генералов Брука и маршала и воздержался от каких-либо замечаний. Он предложил, чтобы англичане и американцы сделали доклад о воздушных операциях. На эту тему выступил английский маршал авиации Портл. Отметив, что до настоящего времени основные налеты на Германию производились из Англии, Портл подчеркнул, что теперь такие налеты начинают осуществляться и из района Средиземного моря. Предупредив, что предстоит еще тяжелая борьба, он выразил убеждение, что англо-американский план уничтожения военно-воздушных сил немцев все же увенчается успехом. Немцы очень чувствительны к массированным налетам, особенно на Южную Германию, предпринимаемым из района Средиземного моря. Он, Портл, понимает, что советская авиация почти полностью занята поддержкой наземных операций в районе фронта, но было бы хорошо, если бы советское командование выделило некоторую часть авиации для бомбардировки Восточной Германии. Это оказало бы большое влияние на положение на всех остальных фронтах. Адмирал Леги спросил, каково мнение маршала Ворошилова по поводу только что сделанных докладов. «Прежде всего, — сказал Ворошилов, — я хотел бы задать 2 вопроса. Во-первых, что делается для того, чтобы разрешить проблему транспортных и десантных средств? Во-вторых, отдают ли приоритет операции «Оверлорд»? Из доклада генерала Маршала следует, что американцы считают операцию «Оверлорд» основной. Но считает ли генерал Брук, как глава британского генерального штаба, эту операцию также главной? Не считает ли он, что эту операцию можно было бы заменить какой-либо другой в районе Средиземного моря или где-либо в ином месте? Резкость постановки этих вопросов вызвала в зале некоторое замешательство. Генерал Брук стал перебирать лежавшие перед ним бумаги. Он, видимо, хотел уклониться от ответа. Слово взял генерал-маршал. «Что касается Соединенных Штатов, — сказал он, — то мы делали все, чтобы необходимые приготовления были закончены к моменту начала операции «Оверлорд». В частности, готовятся десантные баржи, каждая из которых сможет перевозить до 40 танков. Когда генерал-маршал заканчивал последнюю фразу, генерал Брук поднял вверх палец. давая понять, что хочет взять слово сразу же после американского представителя.